Мегре на время отбросил эту заботу. Попросил соединить с апартаментами инспектора Дюфура. Тот сам подошел к аппарату. «Как тебе лучше?» «Я уже хожу по квартире. Завтра надеюсь явиться на службу. Но видели бы вы этот шрам! Доктор снял повязку вчера вечером, и я смог рассмотреть. Просто удивляюсь, как голова не раскололась. Вы его отыскали, по крайней мере?» «Не волнуйся. Алло! Я вешаю трубку. Тут звонят на коммутатор, а я жду соединения». Жара душила. Печка в кабинете раскалилась до бела. Мегре не ошибся. Едва он повесил трубку, телефон зазвонил. И, наконец-то, голос Люка. «Алло! Это вы, патрон?» «Не прерывайте, мадемуазель, полиция! Алло! Алло!» «Я тебя слышу. Ты где?» «В Морсане». «Как?» «Маленькая деревушка в 35 километрах от Парижа, на берегу Сены». «А тот другой?» «В порядке. У себя дома». «Морсан рядом с Нанди?» «В 4 километрах. Пришлось звонить отсюда, чтобы не поднимать тревогу». «Но какая ночка, патрон!» «Рассказывай». «Сначала я подумал, что придется без конца бродить по Парижу. У него был такой вид, будто он не знал, куда идти. В 8 часов мы оба остановились перед благотворительной столовой на улице Реомюр. И он битых 2 часа ждал свою баланду». «Денег, значит, больше нет». «Потом он снова пошел. Просто поразительно, как его притягивает Сена. Шагает по берегу то в одну сторону, то в другую. Алло, не прерывать! Вы все еще там?» «Продолжай». «В конце концов направился к Шарантону. Все так же по берегу. Я ждал, что он завалится спать под мостом. Правда? Он на ногах не стоял. Так нет же! После Шарантона Альфортвиль, а оттуда прямо по дороге на Вильнёв-Сен-Жорж. Темнотища! Дорогу развезло. Каждые 30 секунд обгоняют машины. Нет, если бы это все сначала...» «Ты начнешь сначала. Пока вперед». «А это все. 35 километров пешком. Вы отдаете себе отчет?» «Закапал дождь, потом полил, потом сильней. Он ничего не замечал. В Корбе я чуть было не остановил такси, чтобы удобнее за ним следить. В 6 часов утра мы все еще шагали один за другим, но уже по лесам от Марсана до Нанди». «Он вошел к себе через дверь?» «Вы знаете это прибежище?» «Ничего шикарного. Придорожное заведение. Тут и постоялый двор, и бистро, и табачная, и газетная лавка. Похоже, торгуют даже галантереей. Но он обошел все это по закоулку в метр шириной и перепрыгнул через стену. Как я понял, он забрался в сарай для скотины». «Это все?» «Почти. Через 30 минут явился папаша Вертен поднимать ставни и открывать свою лавочку. Вид у него был спокойный. Я зашел пропустить стаканчик, и он не проявил абсолютно никаких эмоций. Тут мне повезло. Я встретил на дороге жандарма на велике. Я его попросил проколоть шину и под этим предлогом устроиться на постоялом дворе до моего возвращения». «Прекрасно». «Вы находите? Сразу видно, вы там не в грязи по пояс. Мои башмаки размякли, как компрессы. Рубаху хоть выжимай. Что еще я должен сделать? У тебя, естественно, чемодана нет. Да если бы все это еще и с чемоданом! Возвращайся туда. Рассказывай что угодно. Будто ждешь друга, у тебя с ним встреча. Вы собираетесь приехать? Ничего не знаю. Но если Эртен ускользнет от нас еще раз, все шансы за то, что вылечу я. Мегре повесил трубку, посмотрел по сторонам с праздным видом, через приоткрытую дверь подозвал рассыльного. «Послушай, Жан, как только я уйду, ты позвонишь следователю Камильо и скажешь, все идет хорошо, и я буду держать его в курсе. Понял? Аккуратно, со множественными проявлениями вежливости». В 11 часов он вышел из такси напротив купола, и первой же персоной, бросившейся ему в глаза, едва он толкнул дверь, был, естественно, инспектор Жанвье, подобно всем дебютантам, сидевший в нарочито раскованной позе, на 3/4 спрятавшись за развернутой газетой, начисто забыв, что надо и страницы переворачивать. В противоположном углу Жан Радек рассеянно помешивал ложечкой в чашке кофе со сливками. Он был свежевыбрит, одет в чистую рубашку, и даже, возможно, кудрявая его шевелюра испытала на себе прикосновение расчески. Но главное впечатление — его буквально переполняло непомерное внутреннее ликование. Бармен узнал Мегре, приготовился подать ему тайный знак. Жанвье за своей газетой тоже занялся выразительной мимикой. Радек свел к нулю все их усилия, непосредственно обратившись к Мегре. «Выпьете чего-нибудь?» Он наполовину поднялся, чуть улыбнулся, но каждая черточка его лица выдавала острую сообразительность. Мегре шагнул вперед, широкий, тяжелый, взялся за спинку стула рукой, способной обратить его в щепки, присел. «Уже выпустили?» — бросил он, глядя в сторону. «Эти месье были весьма любезны. Похоже, я не предстану перед мировым судьей раньше, чем через 2 недели. Настолько списки дел у них переполнены. Однако сейчас не время пить кофе со сливками. Что вы скажете о стаканчике водки под сэндвичи с икрой? Бармен!» Тот покраснел до ушей. Он, видимо, колебался, стоит ли ему обслуживать странного клиента. «Надеюсь, теперь, когда я в компании, вы не заставите меня снова платить вперед», — продолжал Радек. И он объяснил Мегре: «Эти люди ничего не понимают. Вообразите себе, когда я прибыл, он не пожелал меня обслуживать. Ни слова не говоря, сходил за управляющим, а управляющий попросил меня выйти. Я был вынужден выложить деньги на стол. Вы не находите все это потешным?» Он излагал назидательным тоном, с почти мечтательным видом. Заметьте, будь я мелкой марионеткой, каким-нибудь жиголо, каких вы могли наблюдать здесь вчера, мне бы предоставили любой кредит. Но я человек достойный. А тогда? Не так ли? Надо бы нам обоим, комиссар, как-нибудь поговорить об этом на днях. Вы всего, быть может, не поймете, но все-таки вы же причисляете себя к думающим существам. Бармен поставил на стол сэндвичи с икрой. Объявил, покосившись на Мегре, 60 франков. Радек ухмыльнулся. В своем углу инспектор Жанвье все еще сидел в засаде за газетой. «Пачку сигарет, Абдулла», — распорядился рыжий чех. И пока исполняли заказ, он подчеркнуто показным жестом вытащил из внешнего кармана куртки скомканный билет в 1000 франков, швырнул его на стол. «Так о чем мы говорили, комиссар? Вы позволите? Я вдруг вспомнил, что должен позвонить моему портному». Телефон находился в глубине пивной, и там имелось несколько выходов. Мегре не шевельнулся. Один Жанвье автоматически последовал за человеком на разумном расстоянии. И они вернулись один за другим, как выходили. И инспектор постарался подтвердить глазами. Чех действительно звонил своему портному.